Глава 11. Я заранее настроился на самый худший вариант. На общий максимальный интерес к моей тусклой серой персоне. Я понимал, что вопросов будет больше, чем у меня найдется ответов. Что я окажусь в перекрестии множества жадных до новостей взглядов. И я заранее знал, что мне придется отдуваться за всех покойников. Речь о тех, попавших под взрыв скороварки, обварившихся и умерших бедолаг. Видел я сегодня тот огромный бак с пошедшей по боку трещиной и отлетевшей крышкой. Попади под фонтан кипящего жирного бульона, и спасти не смогут нигде. Не могу сказать, что я искренне скорбел о погибших, хотя их было жаль, но вот в своем горе из-за их слишком ранней смерти я был уверен полностью. И нет, я не бесчувственный монстр. Просто проживи новички хотя бы еще пару дней, для них точно так же организовали бы приветственную вечеринку, на которой они ответили бы на все вопросы, поведали бы о том и о сём, тем самым максимально удовлетворив любопытство здешних старожилов. И сегодня, на таком же мероприятии, но уже для меня, я оказался бы куда менее интересен для уже присытившихся работяг. Теперь же все стало гораздо хуже. Новенькие не ответили на наверняка многочисленные вопросы, вечеринка не состоялась, и в результате вся сила удара обрушится на меня. И в этом заключалась главная для меня опасность. Очень уж не хотелось вляпаться из-за какой-нибудь пустячной ерунды. Ну, придется изворачиваться, как угрю на горячей сковороде. Войдя в общую зону, я широко, но не вызывающе улыбнулся, после чего замедлился и сбился с шага по пути к сдвинутым вместе столам. Сидящие плечом к плечу мужики привстали, целый ряд обернулся, глядя на меня, и тут же все они приветственно загомонили и замахали руками. «Давай! Да не журись ты! Иди, иди, обмывать будем! С прибытием, друже, с прибытием! Вот ты и дома! А мы твои добрые соседи! Давай к нам! Ох, красава! Весь день отпахала, шагает с такой улыбкой, будто и не работал вовсе. И не говори, нам бы его годы. А ну, не налегай на новичка. Видите же, не знает, куда глаза деть». Ко мне подскочил Василий Азаматович, пахнущий холодцом с чесноком и свежим водочным духом. Опустив мне чуть ли не по-хозяйски руку на плечо, он повысил голос, пересиливая общий гомон. «А вот и Тихон! Да видели мы его уже! Давай его сюда, Васька! К нам поближе! Налейте ему светленькой!» «А ну!» — рявкнул кто-то поспешно. «Ему в ночь выходить! Совсем трезвость ума потерял, Николай!» «Так ведь начальство спит!» «А может, и не спит!» — резонно заметил мужичок лет под 50. «Нечего Новика под беду подставлять! Выпьет вечер перед выходным, а мы поможем ему бутылочку приготовить. Ты ведь из нормальных водку пьешь?» «Пью!» Признался я, и мой утвердительный ответ тут же заставил заулыбаться всех собравшихся и загомонить еще сильнее. «Куришь?» «Иногда». «Спортом занимаешься?» «Люблю это дело». «Красивых женщин любишь?» — крикнул кто-то с дальнего края стола. «Красоту нельзя не любить». Улыбнулся я, смущенно почесывая затылок и продолжая стоять у стола. Василий Азаматович буквально силой усадил меня на стул, сам уселся рядом, пододвинул ближе ко мне тарелку с дрожащим мясным содержимым и сознанием дело пояснил. «Холодец удался на славу! Федька делал, а он по этому делу мастак!» Поднявшись за стоящим на опаленной доске металлическим чайником, он привстал и громогласно попросил. «А вы не наседайте все же! И лишних вопросов о всяком личном не задавайте! Я серьезно, мужики! Меру знаете? Лунь! Кинь сигареты и спички! Закуришь?» «Закурю». Согласился я и по наитию кивнул на стоящий неподалеку мутный графинчик с прозрачным содержимым. «И стопку выпью одну. Чисто нервы успокоить». С этим я угадал. Стоило упомянуть водку, и глаза смотрящих на меня стариков и уже сидеющих мужиков разом потеплели еще на пару градусов, а один удовлетворенно кивнул. «Это точно из наших, да правильных! Из алкашей, что ли?» Беззлобно буркнул Василий, наливая мне стопку до краев и ставя рядом со стаканом с чаем. «Только одну. Тебе же еще работать». Я чуть было не опрокинул в себя водку просто так, но вовремя опомнился и сдержал руку. Поднявшись, подцепил стаканчик, обвел взглядом обращенные ко мне многочисленные лица и, дождавшись тишины, произнес: «За встречу! И спасибо вам, что приняли да приютили. Я уж отблагодарю». В ответ поднялся лес с мерцающими стопками, а общий гул одобрения вырвался далеко за пределы комнаты отдыха, наверняка раскатившись долгим эхом по здешним длинным коридорам. Вот теперь пора. Одним глотком выпив водку, я поморщился, цапнул вилкой кусок холодца, заел и одобрительно кивнул, опускаясь на место. «Вкусно!» Стопку мне тут же налили еще раз, уже не Василий, а проворный, стриженный под горшок мужичок в синей старой рубашке. В ответ на возмущенный возглас Василия он лишь фыркнул. «Не будет сегодня начальства. И в следующие 2 дня не появится, сам же знаешь. Праздники у них начались, и все хозяйство на нас. И все же лис кур воруют!» Буркнул мужичок и ткнул меня локтем в бок. «Я Тимофей, прозвище Синька. Это не потому, что рубашка синяя, смекаешь?» «Смекаю», — улыбнулся я, не торопясь поднимать стопку. «Ты, Синька, его давай не спаивай!» Вмешались с другой стороны стола. «Дай человек поспрашивать, Тихон!» «Слушаю». «Ну как там?» «В келье тюремной». Выдержав паузу, я тихо покачал головой. «Довольно страшно. Врать не стану и цену себе накручивать не буду. Немало времени я там как в тумане провел. Целые недели пролетели, а я их и вспомнить не могу». «Бывает», — вздохнул Синька и сделал большой глоток чая. «И у меня так же случилось». «Бытие в кресте непростое, конечно», — кивнул задавший вопрос старик и махнул рукой, будто муху отгоняя. «Но мы там все побывали, годы провели, и тем это нам не интересно. Ты давай про другое». «Про другое?» Я взглянул на него с искренним недоумением. «Про землю нашу!» — пояснил старик и прихлопнул ладонью по столу. «Про родину нашу! Как там бытие идет? Что нового? Какие свершения и достижения? От чего лечат, да чем калечат? Самолеты как быстро летать начали? Не запретили ли водку снова? Нам все интересно. В наши времена ничего годами не менялось, а сейчас, если слухам верить, там каждый год мир с ног на голову переворачивается». «Вот теперь понял», — хмыкнул я, чувствуя, как с души сваливается тяжелый камень. «Что ж, рассказывать придется долго». «А мы никуда не торопимся. Ты, главное, говори погромче, а то стол длинный, и глуховатых у нас прибавилось». «И с чего начать?» «Давай про политику клятую. Лучше про колхозы». «Какие колхозы, дурень? 30 лет назад кончились вместе с председателями». «Тогда про машинерию сельского хозяйства». «Да ему-то откуда знать, не комбайнер же он. А вдруг?» «Пусть про кино расскажет. Говорят, на экранах царит разврат. Вытворяют, мол, там всякое, и даже не ночью, а прям посреди дня». Рассмеявшись, я успокаивающе поднял ладони и заговорил. «Да, я всякое знаю. У нас сейчас новостей так много, что только знай, читай, досмотри. И начну с описания разврата». «Вот это тема! А про комбайны им потом отдельно расскажешь. Давай, Тихон, рази про разврат!» А я, дурак, вопросов о крестах да чалках боялся. А народ вон что интересует. Хотя оно и понятно, если так рассудить. В результате я больше часа рассказывал о новшествах интернета, гаджетах, виртуальной реальности, возможностях современных автомобилей, обо всем том, что интересовало трудников огромных кухонь. На некоторые вопросы, касающиеся родной планеты и родной страны, я ответить не смог. Да и кто бы мог предугадать, что кому-то из здешних захочется узнать о судьбе некоторых из заседающих в президиуме 25-го съезда Коммунистической партии, текущем репертуаре Большого театра, цела ли Медвежья пещера у реки Печора и сколько сейчас платят посуточно трудящимся в составе геологических экспедиций. В ночную смену меня отправили не одного, а вместе с Айтаном Ивановым, невысоким улыбчивым якутом, выпившим больше меня раза в 2, но при этом твердо стоящим на ногах, говорящим и действующим с трезвостью и взвешенностью. 84 года назад он был рожден в поселке Бриндакит, откуда его семья позднее перебралась в Якутск. Там он с юношества выучился на сапожника, достаточно долгое время работал по специальности, из-за трагедии рано похоронил родителей и двух сестер, после чего решил круто поменять жизнь. Продал все и отправился сначала в солнечный город на 2 недели, где остановился в санатории по путевке, намереваясь отдохнуть, присмотреться и понять, как тут вообще и что носят на ногах здешние люди. Но вообще жить он хотел в местах, где зимы не столь суровые, как в родном краю, но все же достаточно длинные и снежные. Выбрать город не успел, да, впрочем, и отдохнуть тоже. На 3-й день угодил сюда после долгой беседы у пивной бочки с неприметным мужичком в серой кепочке. В тюремном кресте прижился легко. Это ж разве холода? Ерунда, однако. Пристрастился к чтению, выменивал книги, какие удалось достать, сумел восстановить часть необходимого для любимого ремесла инструментария и принялся починять обувку сидельцев. Чинил вообще бесплатно или в обмен на материал какой-нибудь. Шил красивые домашние туфли с толстой кожаной подошвой, за них брал плату соразмерную. Научился шить жилеты. Не раз приходилось перешивать шубы. Не сосчитать, сколько раз шил с нуля рюкзаки или вместительные сумки с длинным ремнем. Всему пришлось учиться самому. Годы шли, и он думал, так и помрет в кресте. Не рассчитывал прожить все 40 лет, ведь все же скучно, а от скуки люди помирают. Но тут вдруг с ним связались, завязали через посредников разговор, намекнули на иной возможный исход судьбы, и так вот он оказался на тюремных кухнях. Здесь не скучно. Много обязательной работы, затем разговоров. Опять же, продолжает шить одежду, но пуще всего ценит возможности дальше заниматься любимым делом – сапожным. Толкая вместе со мной тяжело нагруженную тележку, бодрый старик чуть пьяно сверкал глазами и говорил, говорил, наслаждаясь моим вниманием. «Мы ведь тоже как обувь, Тихон. Каждый человек как обувь. Но не новая, а хорошенько так поношенная. А каждая обувь как человек». Со своим началом, судьбой, жизненными превратностями и смертью. Хм. Сравнить человеческую жизнь с парой ботинок? Конечно. Каждый человек и каждая пара обуви, как поэма. Мать, родившая дитя и с отцом воспитавшая, посылает в мир свое творение. Сапожник, что обувь создал по нужной мерке, будто поэму написал. Ведь тоже законченное творение, как ни посмотри. И как ни крути, но и судьбы схожи. Какой-то человек каждому по душе, всем он хорош, а вот у другого характер тяжелый, с людьми неуживчив. И обувь так же. Одна, прямо как влитая, сидит на ноге, мягко в ней, удобно. А другая там натирает, здесь колет, тут сдавливает. Разве не схожа обувь с людьми? Скажи, только говори честно. Если честно, то не соглашусь. Мягко произнес я. Нельзя обувь с людьми сравнивать. Это почему же? «Хорошая обувь тем и хороша, что сидит у меня на ногах, как мне удобно. Именно что мне, а не ей. А ведь я ее ношу, в грязи мараю, бью о камни, топчу ею кострища, а как состарится, беру да выкидываю и тут же забываю. Но с обувью так можно, я ее купил, и это предмет. А удобный человек это какой? Который никогда не возразит, не укорит, во всем безотказно поможет и ни в чем не откажет». Это ж не человек, а раб получается, слуга. Друг. Даже друзья часто не сходятся во мнениях. Бывает, ссорятся. Случается, что и дерутся. А обувь меня не ударит, хмыкнул я. И если обуви положено на моих ногах хорошо и удобно сидеть, то из людей мне никто и ничего не обязан. Ха-ха! Эк ты завернул! Помедлив, Айтан кивнул и присел отдохнуть на ящик с маслом. Пока я один разгружал тележку. Я сам настоял, сказав, что в кресте насиделся и тело требует нагрузки. «Но про судьбы ты ведь согласен? У каждой пары обуви своя судьба. И у человека тоже». «Ну, тут соглашусь. Кого-то жизнь бьет и покоя не дает, а кто-то десятилетия живет в покое безболезненном. Так бывает и у кроссовок. Кто в них каждый день бегает, а другие годами не достают из шкафа». «Вот!» А теперь удивлю тебя вопросом. Скажи мне, Тихон, чем хороший сапожник хуже поэта или, скажем, писателя какого? Ну, а ничем не хуже. А может, и лучше? Ведь книги не все читают, а обувь каждому нужна. Старик победно сверкнул глазами и тут же замахал руками, останавливая сам себя. «Но я о другом. Представь, что пара обуви — это заготовка поэмы. Сапожник отдает ее заказчику, тот обувается и начинает ходить своими тропами да дорожками. Там царапину поставит, здесь язычок надорвет, тут шнурок порвет или подошву продырявит. Рано или поздно обувка придет в негодность, и тут ее несут сапожнику. К вам». «Да к любому», — отмахнулся Айтан. «И вот я берусь за полный ремонт потрепанных ботинок, тем самым даря им новую долгую жизнь. Смекаешь? Ботинки старые, а жизнь у них теперь новая. Еще сотни километров в них пройти можно. Еще послужат». «Не совсем понимаю, если честно». Я удивленно замер с небольшим мешком чего-то вроде гороха в руках. «Так ведь все просто! Ты вот жил себе спокойно, и тут бах! И твоя старая жизнь закончилась! Очнулся в кресте и снова по новой! Только прижился, и тут бах! И ты уже у нас на кухнях! Смекаешь, Тихон? Ботинки старые, а ведь жизнь-то у них новая! И надо просто шагать в них дальше и дальше!» И тут я понял. Айтан пытался меня приободрить, делая это с удивительной поэтичностью и, пожалуй, чрезмерной иносказательностью, но используя практичные приземленные понятия. Что ж, я благодарно улыбнулся и кивнул. Теперь понял. Большое спасибо, Айтан. Надеюсь, приживусь здесь. «Попал в новое место? Знай себе, шагай дальше!» Заметил старик и поднялся. «Катим назад?» «Катим назад». «Ты просто иди рядом, Тихон, я сам толкать буду. Нам, старикам, знаешь ли, тоже спорт полезен. Скажи, а ты к нам босиком попал?» «Можно и так сказать, но тут обувь выдали». «Тапочки аховые», — поморщился старик. «Поставлю тебя в очередь на нормальную обувку. Ноги надо держать в удобстве, Тихон». «Большое спасибо, а велика очередь». Айтан подмигнул. «Тебя вперед пододвину». «Ну нет, так нельзя». «Да они давно уже не ходоки, а тебе в ночные смены, ох, как набегаться придется. Эти тапки тебе быстро ноги натрут». «И возразить нечего». «А ты и не возражай. Лучше спрашивай. Знаю ведь, что тебе все тут интересно. Так что задавай вопросы смело. Времени у нас полно, а я поговорить, ох, как люблю. А книги ты читать любишь?» «Люблю». «Значит, темы для разговоров у нас не исчерпаются». Удовлетворенно кивнул Айтан. «Ну, спрашивай давай, о чем знать хочешь?» «Да обо всем», — честно признался я и махнул рукой в сторону оставленных позади кухонных помещений. «Там ведь не кухня сами по себе удивительна, а телепортация. Чего только та стена с дырками стоит. Голова кругом». «Еще бы! Расскажу и про телепортацию, что знаю. Да ты и сам сегодня увидишь, что там у них в отделе их крохотном происходит». «Погодите. В отделе телепортации?» «Ну да. Он ведь тут рядом. Хотя какой еще отдел? Так, коридор да несколько комнат. Вообще, это не наше дело, но повара дежурные только обрадуются, если мы предложим им честный обмен. Они нам вкуснятины, да чуток водочки холодной. А мы, как продукты навозим, отнесем в тот отдел ночную трапезу. Да может, уборку там небольшую сделать надо ежедневную, если попросят. Сам понимаешь, тут везде чисто должно быть. А ты заодно осмотришься. Ты швабры не гнушаешься?» «Не гнушаюсь», — ответил я, стараясь не показать всех охвативших меня эмоций. «И чистоту люблю. Очень люблю». Не получилось. Рано я обрадовался. Впрочем, будь иначе, и получись у сапожника Айтана показать мне святая святых этих чуток мистических и гулких ночью кухонь, я бы, пожалуй, насторожился. Слишком уж все легко и просто. Но дело не выгорело, и мне прямо полегчало. После того, как мы ударно потрудились во благо дела, а я действительно считал, что кормить узников надо обильно, вкусно и без перебоев, Айтан отвел меня в небольшой уголок с парой стальных столов, где мы плотно перекусили. Еда, абсолютно обыденная здесь и столь же удивительная для меня, невероятно вкусное овощное пюре с сосисками и добрым ломтем свежего хлеба. К этому нам еще не старый повар подал по стакану легкого бульона, а затем и по чашке сладкого чая. Когда мы все доели, и я принялся мыть за нами обоими посуду в большой стальной мойке, Айтан отправился договариваться. Его не было довольно долго, а когда он вернулся, по его унылому виду я понял итог переговоров и успокаивающе улыбнулся, заранее давая понять, что все в порядке. «Даже отругали», — вздохнул старик, прислоняясь плечом к стене и скрещивая руки на груди. «Не положено, мол, и все такое. Как же, не положено? Да мы все там побывали, и в радиорубке, и в тех технических помещениях. Чего там такого-то?» «Ну, раз не положено...» «Да ерунда все это! Просто фуриары празднуют сегодня, пьют много. Они как водочкой фибры души напитают, так сюда возвращаются, вниз спускаются и начинают ходить по цехам и коридорам». «С досмотром ходят?» «Да нет, чего нас досматривать?» Айтан даже удивился. «Ночные работают, дневные отсыпаются, сидельцы все накормлены чин-чином». «А чего тогда?» «Да просто так. Но настроение у них переменчивое. Могут мимо пройти, могут осерчать незнамо на что и выговор сделать. Вот поэтому и не пустили нас сегодня, боятся нагоняя». «Ну и правильно», — хмыкнул я, продолжая мыть уже чужую грязную посуду. «Да брось ты чужие тарелки намывать, Тихон! Нам сейчас отдыхать положено, а через часик начнем мусор вывозить. Его как раз накопится побольше». «Да я и отдыхаю», — возразил я. «Это же не работа». Удивленно пробурчавший что-то старик вдруг заулыбался и хлопнул меня по плечу. «Понял я, однако. Ты просто в камере своей одиночной заскучал совсем. Там ведь занятий нет никаких». «Вообще никаких», — признался я, направляя струю горячей воды на покрытую пеной тарелку. «Не успел проснуться, а все дела уже сделаны. Только и остается, что рычаги дергать». «Рычаги дергать», — повторил Айтан и, пододвинувшись поближе, тихо спросил. «А ты все до единого рычаги дергал?» «Ну, первые два понятно. Я спрашиваю про тот, что...» «Ох!» Отступив, он замахал руками. «Прости, Тихон! Знаю, что о таком спрашивать не принято. Не удержался просто. Все мы тот рычаг дергали. Сначала так, просто по незнанию. Никто ведь не объяснял, что к чему. Так что ты не серчай». Не став ничего говорить, я со спокойной улыбкой пожал плечами и продолжил мыть посуду. А ведь старика прямо сжигает любопытство. Он заранее извинился, но наверняка ожидает, что я все же поведаю ему правду об орудийном рычаге. Вот только я буду молчать, так как не знаю слишком многого. «Схожу за чаем», — вздохнул Айтан, поняв, что душу я открывать не собираюсь. «Тебе покрепче?» «Спасибо». «Прямо покрепче, пожалуйста. И сахара побольше». Кивнул я, и он ушаркал, оставив меня витать в мыслях и поднимающемся от мойки горячем паре. Смиренные или несмиренные? Истинные солдаты и отказники — это самое верное сравнение. Да, в первые дни и недели оказавшийся в кресте узник дергает вообще за все поддающиеся рычаги. И его нельзя за это осуждать. Это скорее неосознанное действие, желающее вырваться на волю крысы. Вдруг рычаг откроет проход в стене. До тех пор, пока не случатся первые чалки, пока не откроется кокпит, ты не поймешь, что происходит. Ты не поймешь, что происходит во время нажатия на рычаг. А вот потом, все осознав, прожив сколько-то времени в вечном круговом полете, ты уже делаешь осознанный выстрел или не делаешь. А здесь, на кухне, какие люди ценятся больше? Те, что стреляли? Или те, что пошли в отказ? И на чистую логику здесь полагаться нельзя, ведь логика кричит, что раз это режимное предприятие, обеспечивающее питанием работников, то работники должны трудиться, а не филонить. Если вернуться мыслями в прошлое, в ту столовую моего детства, где каждый день кормили мрачных пропыленных водил, бульдозеристов и прочих, то было бы странно даже подумать, что кто-то из этих работяг сегодня не сел за руль и не начал выполнять дневную норму. А если такие появлялись, то их просто увольняли. А здесь сидельцев не трогают. Не дергаешь и сиди себе на урезанной пайке. А хочешь, дергай орудийный рычаг и получай в награду обильное вкусное питание и прочие мелкие житейские бонусы вроде вина и сигарет. Хотя я до сигарет не дожил в кресте, но, думаю, пробудь я там пару лет, и начали бы выдавать побольше всякого. Ну а не хочешь стрелять — не стреляй. Есть у тебя такое право, узник. Так что, исходя из логики, сюда должны набирать исправных трудяг, что не зря занимали крест. С другой стороны, здесь все как один люди мягкие, спокойные, улыбчивые. Я бы даже сказал, люди мирные. Черт его знает, кто здесь больше котируется. Я пока не разобрался и предпочту не спешить с чистосердечными признаниями. К тому же это снова будет слишком подозрительно. Я только появился здесь, никого не знаю, и вдруг решаю открыть душу первому встречному. Поэтому... Здравствуй, Тихон. Спокойный, ровный, довольно благожелательный, при этом очень пьяный голос оторвал меня от размышлений и монотонной работы. Голос был мне незнаком. С уже отрепетированной улыбкой я повернулся, ожидая увидеть седого повара, решившего познакомиться лично и перекинуться парой слов. Я улыбнулся и... осекся. Не выдавив ни слова. Передо мной стоял не повар и не чернорабочий вроде меня. Фуриар. Это я понял сразу. Хватило одного взгляда на лицо. На лицо Кощея Бессмертного из старых советских фильмов. Сероватая кожа, чуть выпученные округлые глаза, большой нос, неестественная худоба лица в целом, отчего кости выступают под кожей подобно тяжелым валунам. Тонкие длинные губы с резко опущенными уголками, широкий подбородок при общей вытянутости лица. Как есть Кощей. Спустя секунду я понял, что дополнительное сходство с киношным злодеем из сказок этому человеку придал плотно сидящий на его голове золотой широкий обруч с тонкой богатой резьбой. Здравствуйте. Кашлянул я, медленно опуская руки. Хорошо, что я уже мокрый. Из-за обильного пара от слишком горячей воды, которой я никак не могу насытиться. Потому что я вспотел так быстро, что не заметить этого было бы просто невозможно. А так только добавилось лишних капель на лбу. «Ты работаешь», — констатировал фуриар. «Работаю», — кивнул я, стоя как оловянный солдатик. Он был выше меня на полголовы. Сухощавый. Очень длинные руки, куда длиннее моих. Длинная шея тоже выглядит по нашим земным меркам неестественно вытянутой. «И работаешь ты хорошо, Тихон». Не обращая внимания на мое оцепенение, продолжил фуриар и покачнулся. «Я Вангур, один из управляющих кухнями. Ты работаешь на меня?» «Да». Я повторил свой кивок. «Я слышал о вас. Вы главный». Передо мной стоял тот, кто отправил Василия Азаматовича обратно в тюремный крест и промариновал его там долгое время в полной изоляции. Покрасневшие выпученные глаза фуриара еще раз осмотрели меня с ног до головы, после чего он неспешно вытянул руку, взял с края стола один из только что вымытых мною стаканов, пристально изучил еще мокрое чистое стекло, удовлетворенно кивнул и, перевернув стакан вниз дном, до половины наполнил его синеватой жидкостью из бутылки в другой руке. «Работай хорошо, Тихон. Работай хорошо всегда. И проблем не будет». «Конечно, я старательный. Мы увидим», произнес фуриар, протягивая мне стакан. Когда я забрал его, он взял второй стакан, также внимательно и пьяно изучил, кивнул, налил еще половину и протянул ко мне. «Давай по-вашему, со звоном. У нас сегодня большой праздник, главный праздник. Выпей за здоровье фуриаров, Тихон». «С удовольствием. Я позволил себе робкую улыбку. Большое спасибо». «За здоровье фуриаров! За вас, господин Вангур!» Чокнувшись, я влил в себя синеватую жидкость, проглотил и... зашелся в сиплом кашле. Горло обожгла какая-то адская смесь. Досталось даже языку и деснам. А в пищевод будто свинца раскаленного налили. Еще мгновение и... я замер изумленно, глядя на улыбающегося фуриара сквозь пелену выступивших слез. Обжигающая боль исчезла. Внутри поселилась спокойная холодная благодать. «Это Тулра», — сказал Вангур и налил в мой дрожащий стакан еще чуть-чуть. «Национальный напиток. Пей, Тихон. Пей за фуриаров, а потом отдыхай. Я разрешаю». «Благодарю, господин Вангур. От души». Он уже уходил, ведя рукой с бутылкой по стене и унося с собой медленно опустошаемый на ходу стакан. Я тоже был опустошен, стоя с добавочной порцией наземного самогона и глядя вслед так напугавшему меня человеку, Хотя он не человек, Фуриар Вангур. В его глазах я прочел немногое, но прекрасно уловил в нем такое холодное, непроницаемое внимание, с каким смотрит на вас крокодил через стекло террариума. Меня повело. Мягко, но уверенно. Выключив воду, я сделал шаг и упал на высокий табурет, на котором недавно ужинал. А ведь я поел прямо плотно. Не должно было меня так шарахнуть, но по мозгам ударило «будь здоров». «Ох ты! Это ведь сам Вангур тебя попотчевал, Тихон!» Подскочивший Айтан пораженно закачал головой, не сводя жадных глаз со стакана с самогоном. «Да еще чем!» Я молча протянул ему тулру и сипло спросил. «А где мой чай?» «Сейчас все будет!» Заверил меня Айтан и, опрокинув в себя стакан, зажмурился и зашипел, медленно стравливая воздух. «Ох! Аж до печенок!» «Аж до печенок!» Согласился я, но имел в виду совсем не крепость самогона. Фуриар был пьян. Очень пьян. Но его опьянение больше выражалось в физике, а не в психике. Он шатался, явно с трудом удерживал равновесие, лицо пьяно оплыло, голова наклонена, но при этом он смотрел налитыми кровью глазами внимательно и оценивающе, а двигался нарочито медленно и аккуратно, понимая, что пьян и с трудом контролирует тело. Там, на земле, я тоже встречал таких людей. Одни из самых опасных. Пьют больше всех, всем наливают, но при этом там, внутри своих голов, не пьянеют, внимательно наблюдая за происходящим вокруг и ничего не забывая на следующий день. Отдышавшись, я взял у пришедшего в себя Айтана стакан с горячим чаем и, все еще не чувствуя толком рта, принялся прихлебывать мелкими-мелкими глотками сладкую черную жижу. Слишком сладко, как и просил. Мне нужна сейчас дешевая быстрая энергия, и от переслащенного чая я получу ее в избытке. Горячий сладкий чай подстегнул и без того разогнанный стрессом тело и разум, но нервный пик уже прошел, и я привычно начал давить эмоции, первым делом вернувшись к мытью посуды. Любое будничное дело – лучший помощник в самоуспокоении. Стоящий рядом Айтан что-то бубнил, но я не сразу расслышал его слова и пришлось переспросить. «Я говорю, чего он тебе сказал-то?» «Вроде как улыбался». «Улыбался», — подтвердил я, чувствуя, как к онемелому лицу возвращается чувствительность. «Разрешил нам отдыхать». Так и сказал. «Выпейте, мол, и отдыхайте». «Ну вот и смене конец», — обрадованно заулыбался старик. «Посидим в общей зоне. Есть у меня чутка водочки прибереженные и закуски к ней». Я покачал головой. «Буду дальше работать». «Так ведь тебе разрешили отдыхать идти». Не понял меня удивленно Айтан, опускаясь на ближайший стул. «Ох, в голову ударило как... Одно слово — тулра! Но вещь — вещь! Так я ж не о том». «Так чего ты отдыхать не хочешь?» «Некрасиво это», — просто ответил я, неспешно закрывая воду и вытирая руки прямо о рабочую рубашку. «Это ведь, считай, мой первый рабочий день». И пусть он пришелся на праздник, но вот так убегать с середины рабочей смены — это не по мне. Но ты иди, Айтан. У тебя-то не первый рабочий день. «Ох, сколько их уже за плечами!» — прокряхтел старик и поднялся. «Ну, пойдем тогда, работяга». «Куда?» «Так ведь мусор нам еще таскать, не перетаскать». «И да». Прищурившись, старик хитро взглянул на меня. «Это ведь проверял я тебя. Захоти ты смену закончить, пристыдил бы». «Ведь к утру баков с мусором только прибавится. Все загромоздят. И на кого мы это дело бросим? На бедолаг с утренней смены? Негоже так, однако». «Вот и я о том же», — улыбнулся я, поворачиваясь к стене, где висели длинные непромокаемые фартуки. «Вот и я о том же». «Но до самого утра работать тоже дурость», — припечатал Айтан. «Управимся пораньше и отдыхать. Мы ведь тут дело ради, а не отчетности для, верно?» «Даже спорить не стану», — хмыкнул я, вывозя поскрипывающую тележку в коридор. «Откуда начнем?» «С цеха первичной подготовки. Там как раз недавно должны были с потрошением и чисткой замороженной рыбы закончить. И хоть нам всегда самый свежак приходит, попадаются, бывает, тухлые экземпляры. И уж вонь тогда на все помещение. Но рыбу тут винить нечего. Среди людей тоже тухляк встречается. Согласен, Тихон?» Я улыбнулся и промолчал, тем самым не давая вовлечь себя, возможно, в столь же тухлую ситуацию, с обсуждением какого-нибудь из здешних, не слишком пришедшихся всем по нраву старожилов. Согласись я с Айтаном ненароком. И того гляди, он мысленно запишет меня на ту или иную сторону. А стороны тут есть, не может не быть. В любой человеческой общине обязательно тлеет скрытое давнее противостояние. Повороши угли мнимой доброжелательности, и вспыхнет злое пламя. Сначала мы вывезли полтора десятка полных тяжеленных баков из цеха подготовки. И честно признаю, что столько рыбьей требухи мне прежде видеть не приходилось. Вся эта нашпигованная крупной серебристой чешуей масса при каждом толчке норовила выплеснуться из баков на чистый пол, и приходилось быть настороже. Потом мы перешли к другим цехам, и маршрут туда-обратно соответственно удлинился. После где-то восьмой ходки, включающей в себя погрузку тяжелых баков, толкание тележки для приемника отходов, опорожнение, снова погрузку и путь назад, я ощутил первые болевые уколы в плечах, спине и руках. Айтан, работая наравне со мной, смотрел, как я разминаю мышцы, и тихонько посмеивался. После 15-й ходки я ощущал себя, как после полноценной силовой тренировки, полностью протрезвел и потел так обильно, что при каждом возвращении вливал в себя пару больших стаканов воды. Старый Айтан тоже подустал, но выглядел куда свежее меня и продолжал посмеиваться. Он еще и успел выкурить как минимум 3 сигареты, делая это с искренним удовольствием и не забывая подпитывать хмельное тело микродозами алкоголя, по стопочке и все с тем же искренним удовольствием. После 20 какой-то ходки я продолжал работать, но ощущал себя как после разгрузки вагона с углем. А эти ощущения мне были вполне знакомы с ранней молодости, как и подъемы на плечах один за другим мешков с цементом по лестничным клеткам. Айтан все еще держался, но уже не улыбался, не курил, не подливал в себя водки, и назад я его возил в пустой тележке. Он, как и я, почти достиг своего предела. Но я сам-то восстановлюсь за считанные часы, дайте только поспать чуток, а вот старику так легко восстановиться не удастся. Теперь понятно, почему здешние так радуются приливу свежей крови. И почему они с таким одобрением поглядывали на мои бицепсы и широкие плечи. «Молодцы мы с тобой, однако!» Выдохнул Айтан, когда мы закончили и стояли на краю практически чистой, абсолютно пустой мусорной ямы. А ведь мы налили ее полужидкими отходами почти до краев. Потом я еще добавил щедро воды из шланга, Айтан дернул за рычаг и... На наших глазах помои испарились, телепортировавшись неизвестно куда. Я с напором вымыл стены, свернул шланг и тоже закурил, встав рядом со стариком. Усталое тело дрожало от самого осознания, что все завершилось и можно идти отдыхать. Хотя планы у меня были совсем иные. Сейчас середина ночи, смену мы закончили ударно, скоро разойдемся по комнатам, и у меня появится шанс ненадолго покинуть кухни и наведаться к своим. Сегодня лучшее время, все пьяны, начальство празднует и тоже пьянствует. «Молодцы», — согласился я вслух и сделал затяжку поглубже. «Приятно довести дело до конца». «Отдыхать можно с чистой совестью». «А то», — фыркнул я. Сигаретный дым был так вкусен, что пришлось силой отгонять фальшивое ощущение, что после такой физической нагрузки сигаретка, мол, только на пользу организму пойдет. Прислушавшись к себе, убедился, что на похмелье нет и намека. В усталой голове кристально чисто, мыслью трезво. Благодаря этому сразу возникли сомнения, что тело выдержит переход через заполненный льдом наклонный опаснейший тоннель. «Пойдем?» — предложил я. «Пойдем, Тихон, пойдем!» — согласился старик, швыряя окурок в яму. Свой я бросил туда же, повернулся и... Снова замер, а сердце сделало лишний удар. Там стоял фуриар Вангур. Стоял, прислонившись плечом к стене, неизвестно как долго, и спокойно слушал нашу незамысловатую беседу. Встретившись со мной взглядом, он без всяких прелюдий напомнил. «Я же сказал отдыхать». Ожидая ответа, он поднес к губам такую же, как в прошлый раз, но явно свежую бутылку и сделал небольшой глоток. «Сказали». Кивнул я и перевел взгляд на закашлившегося напарника. «Да уж решили доделать», — заискивающе улыбнулся Айтан. «Не бросать же вот так, однако. Дело есть дело». «Дело есть дело». Повторил Вангур и, помолчав, отлип от стены и поманил нас рукой. «Пойдем. Выпьем вместе. Сегодня праздник». Айтан обрадованно закивал и заулыбался. Я поступил единственно возможным путем. С улыбкой кивнул и, толкая пустую тележку, двинулся за шатающимся фуриаром навстречу празднику. Проклятие! Эта ночь уже кажется невыносимо долгой. Еще пара таких событий, и ночная смена покажется мне вечной.